«Ну что же», — сказал Александр. «Другой на моем месте пустился бы в долгие уговоры, мешая лезть с угрозами, расписывая выгоды и прельщая великолепным будущим. Что же, я повидал мир людей и могу определить, когда уговоры бесполезны. Жаль, конечно, жаль. Вы не представляете, чего себя лишаете». «Зато я хорошо представляю, чего себя лишу, поддавшись на ваши уговоры». Пушкин поднял голову, его глаза блеснули лукаво, озорно. «Ваше сиятельство, а что, если я вас попросту перекрещу и прочитаю молитву?» «Конечно, это в данном случае может и не вязаться с правилами хорошего тона и поведением воспитанного гостя». «Да сделайте одолжение», — скучным голосом сказал князь, кривя губы. «Вы меня разочаровали. Способнейший молодой человек с большими задатками и вдруг скатывается к такому примитиву. Ну, валяйте, чертите крестное знамение. Может, у вас под сюртуком и бутыль святой воды припрятана? А то и осиновый кол. Не стесняйтесь, развлекайтесь, как вам угодно. Давайте вместе. Да воскреснет Бог, и расточатся враги его. Изыди, сатана, изыди!» Он поднял руку и, весело гримасничая, изобразил в воздухе крестное знамение. «Ну, что же вы? Вы гость здесь, можете творить, что хотите». Он не лицедействовал. Пушкин видел, что собеседник и в самом деле не боится ничего из того, что сам он полагал действенным средством против нечисти, и остался сидеть неподвижно, понурив голову. Князь рассмеялся. «Молодо зелена! Любезный друг, не стану отрицать, есть процедуры, которые нам способны причинить определенный вред. Но, говоря откровенно, они не имеют ничего общего с тем примитивом, который лезет вам в голову. А, возможно, дело еще и в том, кто эти процедуры проводит. То, что получилось бы у какого-нибудь святого человека, не сработает в руках бабника, завзятого картежника, задиры и дуэлянта, который без зазрения совести наставляет рога законным мужьям, ставит на кон в игорном доме главы своих поэм, распивает шампанское с проститутками и швыряет бильярдными шарами в партнеров по игре, с которыми поссорился опять-таки по своей несдержанности. Любезный друг, поверьте, я немало не стремлюсь вас оскорбить, перечисляя все эти ваши подвиги. Просто-напросто хочу объяснить, что вас я не опасаюсь. Можете крестить меня, пока не устанет рука. «Спасибо за разъяснение», — сказал Пушкин. «А то попробуйте, в самом деле», — радушно предложил князь. «У меня где-то Библия валяется. У вас на шее висит крестик. За осиновыми кольями пошлем лакея. В моем уединении живется скучно, и я был бы рад случайному развлечению». Пушкин сердито молчал. «Значит, решительно не хотите доставить удовольствие старику, гоняясь за мной с осиновым колом? Жаль, жаль. Ну, не смею неволить. Пожалуй, я и в самом деле дал промашку, не пригласив вашего пылкого и недалекого умом друга. Вот кто не заставил бы себя упрашивать, сходу взялся бы за дело». Пушкин сказал холодно. «Я полагаю, мы исчерпали темы, ради которых вы меня пригласили. Не позвольте откланяться». «Вы все-таки обиделись», — покачал головой князь. «Поверьте, я не имел намерения, вздор», — сказал Пушкин. «Мне попросту не хочется терять с вами время. Предложения ваши меня не интересуют, а осыпать друг друга колкостями бессмысленно». «Вы правы», — сказал князь уже серьезно. «Давайте-ка перейдем к делу. Вы ведь выслушали далеко не все мои предложения. Вам было сделано только одно, и вы от него отказались. А есть еще и другие. Того же пошиба? Фи, как грубо. Давайте поговорим спокойно и рассудительно, как взрослые разумные люди. Но сначала позвольте представить вам моего доброго друга, графиню Катарину де Белотти. Сзади послушался шелест платья, и Пушкин резко обернулся. Он не слышал, чтобы открывалась дверь, звучали шаги, но, тем не менее, женщина уже стояла в двух шагах от него, и он невольно поднялся, побуждаемый выучкой светского человека. Графиня была ничуть не выше его, так что они смотрели друг другу прямо в глаза. Она выглядела не старше 20 с небольшим и была обворожительна, как радуга на фоне расплывающейся серой хмари, только что отгремевшей грозы. Огромные синие глаза, уложенные в наимоднейшую прическу золотистые локоны, тонкое лицо, напоминавшее языческих богинь и библейских героинь с полотен Боттичелли, матовые покатые плечи, лебединая шея. Сердце поэта оборвалось и упало куда-то, где не было ни дна, ни здравого рассудка. Открыто глядя в глаза и улыбаясь, она требовательно протянула руку, и Пушкин, повинуясь тому же инстинкту учтивости, нагнулся к тонким пальчикам, унизанным кольцами с самоцветами поразительной величины, каких не постыдилась бы любая королевская сокровищница. Пальцы были теплые и пахли вербеной. «Рада вас видеть, Александр». Ее голос ни с чем нельзя было сравнить. Он был как мед. В нем можно было утонуть. Пушкин смятенно подумал, что именно так, должно быть, звучали голоса сирен. Князь с едва уловимой иронией произнес за его спиной. «Ну что же, сдается мне, у вас нет ощущения, что вы держите в руке полуистлевшую кисть скелета. И прелестная Катарина ничуть не похожа на вставший из склепа труп». Графиня сделала очаровательную гримаску. «Князь, что за чушь вы несете? Какие склепы? Трупы?» «Я здесь совершенно ни при чем», — весело сказал князь. «Это наш гость отчего-то решил, что мы, то ли вставшие из гробов покойники, то ли тупые средневековые колдуны с мешком сушеных жабьих лапок и некрещенным младенцем под мышкой. Порывался даже меня перекрестить и читать молитвы». «Князь», — укоризненно сказала девушка, «ваши манеры на свежего человека действуют убийственно. Наш гость попросту наслушался глупых простонародных сказок, вот и все». Она подняла ладонь Пушкина, на миг прижалась к ней щекой и послала ему прямо-таки завораживающий взгляд огромных синих глаз. Он изо всех сил пытался сопротивляться, но давалось это с трудом. Здесь ручаться можно не было никакого наваждения, чародейства, приворота. Попросту она была прекрасна, как пламя. Она была совершенна, и этому не было возможности сопротивляться. «Ну что же, перекрестите меня, Александр», — тихо сказала она. «Прочтите какие-нибудь глупые молитвы. Я ни во что не превращусь, вопреки известной тираде героя Шекспира, ни в труп, ни в чудовище. Я останусь такой, как вы меня видите, потому что я и в самом деле такова. Милый юноша, неужели это все, что вы хотите со мной сделать, крестить и осыпать молитвами? Не разочаровывайте одинокую, скучающую, ветреную красавицу». Он не мог высвободить руку, потому что не в состоянии был собрать для этого достаточно сил. Тонул в лукавой улыбке, в бездонных синих глазах, мелодичном и нежном голосе. «Иезуит прав», — смятенно, даже панически подумал он, стоя соляным столбом. «Мы не можем с ними бороться в полную силу, потому что мы не более чем шкалеры, неопытные юнцы». «Катарина, «Душа моя», — сказал князь, громко покашливая, — «оставьте молодого человека на какое-то время. Мало вам разбитых сердец?» Она подняла брови. «Но я вовсе не собираюсь разбивать ему сердце. Я же не настолько жестока. Кто сказал, что у него нет шансов?» «Проказница», — терпеливо произнес князь, — «вы прекрасно понимаете, о чем я. У нас еще не закончен серьезный разговор, а в вашем присутствии наш гость будет держаться скованно и вряд ли способен окажется к дельным умозаключениям. Другими словами, князь, вы меня безжалостно изгоняете», — печально сказала Катарина. «Сатрап, насильник, бездушная машина для скучных дел. Ну что же, не буду вам мешать. Но мы еще встретимся, верно?» Послав Пушкину ослепительную улыбку, где невинность удивительным образом сочеталась с порочностью, она сделала реверанс, но на какой-то старомодный, полузабытый манер, грациозно повернулась и пошла к двери, явственно постукивая каблучками. Высокая резная дверь распахнулась перед ней сама собой, но дело тут было, конечно, не в колдовстве, а в вышколенности лакеев. Князь усмехнулся. «Что же, вы и теперь бесповоротно отказываетесь от дружбы с нами? Уж не вода ли у вас в жилах вместо крови?» «Вы, кажется, хотели говорить о делах», — сердито спросил Пушкин. Когда красавица исчезла, он сразу почувствовал себя увереннее и бодрее, но полностью стать прежним он чувствовал не удастся. Очень уж пленительное видение явилось то ли из соседней комнаты, то ли из самой преисподней. «Да, разумеется», — сказал князь. «Садитесь. Скажу для начала, что я не придаю чрезмерно большого значения вашему якобы категорическому отказу в ответ на предложение дружбы. Поспешность в таких делах совершенно неуместна. Времени впереди достаточно. Никто и ничто не мешает вам все взвесить, обдумать и, быть может, изменить первоначальную точку зрения». «Вы, кажется, хотели говорить о делах», — повторил Пушкин сухо и настойчиво. «Ох, какой вы! Ну, ладно, извольте. Давайте, не чинясь, перейдем от высоких материй к прозаическому торгу. Предположим, мы вас не привлекаем в качестве доброй компании. Но что поделать, насильно мил не будешь. Подойдем к проблеме с другой стороны. У вас есть кое-что, что крайне меня интересует. А именно, бумаги, которые вы забрали из банка Ченчи, и кольцо, которое и сейчас красуется у вас на пальце. Зачем вам это? Позвольте, я не буду отвечать на этот вопрос. Коли уж разговор у нас пошел чисто деловой. Поговорим, как два крестьянина на ярмарке. У вас есть товар, я не торгую этими вещами. Я ничем не торгую. Ох, не цепляйтесь вы к словам. Хорошо. Вульгарное золото вас, похоже, не интересует ни в каком количестве. Это похвально. Я люблю людей с высокими идеалами. Бескорыстие достойно уважения. В самом деле, золото, даже когда его целая груда, это не более чем несказанная пошлость. Ну что в самом деле на него можно приобрести? Удивительно унылый набор, поместья, дворцы, еду и вино, титулы и ордена. Женщин я в этот список не включаю, потому что купленная женщина все же, сдается мне, доставляет гораздо меньше удовольствия, чем купленный замок, алмаз, лес. Что еще? Ну, кардинальскую шапку, место в парламенте, но это уже пошли мелочи. Зато есть масса вещей, которые за золото не приобретешь. Но они гораздо более ценны, нежели все то, что я сейчас перечислил. А точнее, извольте, — с превеликой охотой воскликнул князь. «Но хотя бы начнете, пожалуй, с бессмертия». «Вы снова наслушались глупых сказок», — с величайшим терпением произнес князь. «Бессмертия не существует, хотя это, конечно, не означает, что нет долголетия, настоящего долголетия». «Не интересуетесь?» «Нисколько», — сказал Пушкин. «Получится, что я переживу всех, кого знаю и люблю, выпаду из своего времени, а значит и из жизни. Какой это должно быть тоскливый ужас, долголетие, то самое настоящее, о котором вы говорите?» «Вы полагаете?» «Зря. Своя прелесть в этом есть. Увольте». Помолчав, князь встал, прошел к золоченому шкафчику в углу. Его движения были энергичными, молодыми, отнюдь не соответствовавшими седине и определенному числу морщин, и вынул оттуда что-то продолговатое, более всего похожее на лакированный ящик для пистолетов. Поставил на стол перед Пушкиным и поднял крышку. При этом крышка, словно музыкальная шкатулка, сыграла короткую, приятную мелодию. Внутри, в выстланных синим бархатом прямоугольных гнездах, покоились рядами странные предметы, более всего похожие на флакончики духов, только без горлышка, овальные, несомненно, стеклянные. Показалось, что они слабо светятся изнутри, каждый своим цветом. Зачем-то Пушкин сосчитал их. 6 рядов по 6 флаконов. «Хорошо», — сказал князь. «Долголетие, как и устрицы, не всякому по вкусу. А что вы скажете насчет этого?» Он достал один сосуд и, держа двумя пальцами, посмотрел сквозь него на свет. Лучик полуденного солнца уперся прямо в выпуклый стеклянный бачок, и Пушкин отчетливо видел, что внутри колышутся словно бы струйки синеватого тумана, кружась, переплетаясь, распадаясь ежесекундно менявшимися узорами. И что-то темное, устойчивое вроде бы кружило внутри, но его не удавалось разглядеть в точности из-за переплетения туманных струек. «Называйте это как угодно, талисманом, оберегом», — сказал князь, наблюдая за игрой синего сияния и теней внутри сосуда. «Не в том суть. Главное, человек, у которого в кармане будет лежать этот предмет, никогда не проиграется в карты. По-моему, это очень близкая вам тема. Даже, можно выразиться, животрепещущая. Здесь собраны обережения на все случаи жизни. На дуэли или на войне любая пуля всегда пролетит мимо вас, как и разбойничий нож промахнется. Вы никогда не подхватите какую-нибудь эпидемическую заразу. И даже простой насморк. Вас никогда не бросит женщина. Вас не смогут обмануть. Вас будет особенно ценить, продвигать и награждать начальство. Счастье, удача, везение — это все здесь. Поменяемся? Вам достанется этот небесполезный ящик, а мне — кипа старых бумаг и дрянное колечко». «А что это там внутри виртуозится?» — спросил Пушкин с искренним интересом. «Или кто?» «Какая вам разница? Если эти предметы служат надежнее механизма лучших часов?» «Слыхивал я краем уха и про подобное», — сказал Пушкин. «Не нравится мне тот, кто там сидит, тем более когда их столько. Говорят еще, что хозяин такой вещички, когда умрет, получит в лице этой твари из склянки настойчивого проводника в те места, куда ни один здравомыслящий человек не станет стремиться». «А если я вам скажу, что это вздор?» «Все равно». «Послушайте», — тихо, серьезно произнес князь. Вы, я вижу, чертовски капризный клиент. Скажите в таком случае, что вам самому нужно? А вы можете предложить что-то еще? Если не все, что вам может прийти в голову. Князь сделал широкий жест. В этой комнате найдется множество полезнейших предметов. Скажите только, чего вы хотите? Ничего. Я так и не могу понять, что это? Убеждение или глупость? Заметно теряя терпение, спросил князь. Ведь вам самому, вам лично ни эти бумаги, ни кольцо не нужны. Но зачем вам умение двигать неодушевленные предметы? Уж, безусловно, вы не собираетесь управлять картами в колоде или изумлять девиц, заставляя плясать ламберный столик. Привезете все это начальству, вас похлопают по плечу и в виде поощрения предложат еще какое-нибудь дельце, на котором вы уж точно сломаете шею. Ну, могут еще выхлопотать медаль, следующий чин. Не мелко ли? А вам зачем это все? — спросил Пушкин. «Коли уж шкафы у вас и без того ломятся от чудесных и диковинных предметов, зачем вам умение управлять статуями или деревянными птицами, какими торгуют на ярмарках? Не хотите же вы начать карьеру фокусника в балагане? Карачелло — укротитель стульев и подсвечников. Не могу представить вас в столь пошлой роли. Можно, конечно, я с этим уже сталкивался, совершать с помощью этого умения убийство за щедрую плату. Но это опять-таки мелко, и человеку вроде вас выгоду принесет мизерную. Лицо князя было мечтательным и чуточку отсутствующим. Он словно бы расслабился на краткое мгновение. «Мизерная, говорите, выгода». «Ну, это как сказать». И тут же спохватился. «Любезный друг, а почему бы вам не признать, что и у человека вроде меня бывают коллекционерские страсти? Капризы присыщенного аристократа». «Простите, но мне плохо верится», — сказал Пушкин твердо. «У вас должна быть некая цель. Я только не понимаю, какая. Но вряд ли она добродетельна. А потому все, что у меня есть, следует держать от вас подальше». «Это ваше последнее слово?» Без малейшего раздражения очень деловито спросил князь. «Да, разумеется», — сказал Пушкин. «Что бы вы ни предлагали?» С невозмутимым видом князь кивнул. И только в следующий миг Пушкин понял, что кивнул не ему, а кому-то за его спиной. Он вскочил на ноги, но было поздно. Несколько сильных рук схватили его так, что пошевелиться не было никакой возможности, а чья-то сильная ладонь еще и вцепилась в волосы, удерживая голову так, что смотреть он мог только вперед. Ногти на этих пальцах были не короче, чем у него самого, больно царапали кожу, словно и не ногти это были, а он с содроганием увидел краем глаза, что вцепившаяся в его локоть ручища, хотя и не отличалась почти от человеческой, но кожа на ней была коричневая, морщинистая, как кора старого дуба, покрытая пучками жесткой черной щетины. «Вы ужасно самонадеянный молодой человек», — наставительно сказал князь, выпрямившись во весь рост. «Точнее говоря, вас подвело неумение выстраивать логические размышления до конца. Не стану скрывать, я и в самом деле не могу отобрать у вас силой то, что мне нужно». Но отчего вы решили, что и во всем остальном вам обеспечена полная неприкосновенность? Он улыбнулся уже без тени дружелюбия. «Вы все же отдадите мне то, что меня интересует, совершенно добровольно. так и скажете. Возьмите, будьте так добры. Этого будет достаточно. Мой друг, у вашего друга, поверьте, сейчас выше головы собственных хлопот, сказал князь. Вот уж не до того, чтобы озабочиваться вашей судьбой. Я догадываюсь, что вы спрятали бумаги в какой-нибудь банк. Но это ничего не меняет, вы попросту сами возьмете их оттуда, сами отдадите их мне, но сначала отдадите кольцо. Он небрежно повел указательным пальцем, и Пушкин почувствовал, его ноги отрываются от пола. Пленившее его создание, обладавшее нечеловеческой силой и невероятной хваткой, потащили его в угол гостиной к невысокой двери. Он пытался было сопротивляться, но не было никакой возможности. Громко топая, очень хотелось верить, что не более чем подошвами, неизвестные протащили его по лестнице, спускавшейся все ниже и ниже, на ней становилось все темнее, они уже оказались ниже уровня земли. Вскоре сгустился совершеннейший мрак. Но это, казалось, ничуть не мешало тащившим его. Они топотали столь же уверенно, нисколько не замешкавшись. Впереди, судя по звуку, стукнула тяжелая дверь, повеяло сырым холодом. Существа опустили его ногами на пол, но хватки не ослабили. В углу что-то зашипело, мелькнула вспышка, и тут же загорелся самый что ни на есть прозаический масляный фонарь. Вот уж чего Пушкин не ожидал увидеть в этом логове. Желтое пламя, колыхнувшись, успокоилось, светило теперь ярко и ровно. Он оказался в сводчатом, довольно большом подвале, сложенном из тяжелых плит темного камня. Но главное было не в этом. Повсюду, в сидячей позе, прислонившись к стенам, располагались человеческие скелеты, достаточно странные. Каждый был обвит с ног до головы сетью толстых и тонких, черных и темно-красных кровеносных сосудов, артерий, вен. Точнейшее подобие кровеносной системы человека, как она показана в анатомических атласах. Все сосуды, от главных до тонюсеньких, достигавших кончиков пальцев.